Глава 26. Сначала ничего не происходит, но вот из дыры показывается уродливая улыбающаяся мордашка, кривая, зубастая, похожая на гремлина или перекошенного ребенка переростка. «Гоблин!» — орёт один из бандитов, отступая назад, неловко спотыкается и падает на спину. Этим пользуется маленькое создание. Юрка вываливается из дыры, прыгает на бандита, саживая в него заостренный осколок камня. «Ух!» — мыкает Костя. «Хорошо вошло!» Защитный барьер больше не работает. Щелчком пальца призываю в свою руку фамильный меч Галенов, а на правое запястье защитный браслет. Чувствую, что с этими тварями крепость кожаного покрова нужнее, чем физическая сила перстня. Зеркало-берсеркер первым вступает в бой, размажив голову мелкому созданию. Вот только на этом ничего не закончилось. Из дыры один за другим вылазят новые мелкие создания. На пятом я все еще думаю, вступить ли мне в опасную авантюру. На десятом я уже уверен на все 100%, что оставлю разборки бандитам, а сам постою в сторонке. На 15-й твари я уже откровенно пячусь назад. Приказываю Анклаву вернуть меня в безопасный мир и плевать, что бандитов всех перебьют. Вернусь сюда с Торном и устрою мелким геноцид. «Пук!» — передразнивает Костя звук телепорта. «Не получится, мастер. Пока гоблины не будут убиты, вы не сможете покинуть Анклав». «Это что еще за дополнительные условия?» «Упс!» Сжимая зубы, наблюдая, как убивают второго моего бандита. Осталось трое. Зажатый в угол длинноволосый орёт, отбивается сразу от пятерых гоблинов голыми руками. Кислый продолжает колотить по скале киркой, не обращая внимания на то, что к нему со спины подбираются. А вот зеркало обезумел до такой степени, что наплевал даже на свои ранения. Вот он хватает за тощую ножку одного из гоблинов, вертится с ним, как юла, не давая подступиться к себе. Отпускает. Гоблин врезается в коллегу, они падают. Еще четверо нападают на зеркало со всех сторон. Но от этого он только звереет. Рвет им уши, откусывает пальцы, выбивает острые зубы. Ему повезло, что гоблины вооружены максимум камнями. «Кислый, бери кирку и убивай тварей!» «Не кислое дело!» Пожимает плечами Кислый, закидывает на плечо кирку и как-то флегматично выбирает себе противника. «Может начать с этого? Или этого? Старшой, с кого мне на...» Он не успевает спросить. Гоблин, подобравшийся сбоку, бьет его по иску камнем. Кислый падает и больше не шевелится. Вояка хренов. В бой вступать не спешу. Анализирую, изучаю. Спасибо бандитам, дали мне на это время. Нельзя лезть на рожон. Пока зеркало и длинноволосы неплохо отбиваются от доходяг, а новых волн врагов не появляется. Гоблины. Они похожи на тощих уродливых карликов с длинными ушами. Слабые и безбашенные. Совсем не пекутся о своих жизнях. И я не могу понять, разумные они или нет. «Костя, какого хера?» «Хотите поговорить прямо сейчас, мастер? Обожаю вас за выбор подходящего момента потрепаться». «А вот ведь говнюк». Беру меч в левую руку, правой достаю кинжал, прицеливаюсь, кидаю. Лезвие входит аккуратно между лопатками ближайшего гоблина, самого толстенького и прыщавого. Он скидывает ручонки и умирает. «Гоблины!» – кричу я. «Переговоры!» «Мастер, могу я похвалить вашу дипломатичность? Вы только что убили их вожака-осеменителя, а теперь предлагаете переговоры». «Так получилось». Двое гоблинов поворачивают голову в мою сторону, злобно щерятся, что-то скрежещут головым пением. «Костя, что они сказали?» «Что-то по-гоблински». «Харе, а?» «Вам не понравится». «Я потерплю». «Сказали, что от вас пахнет женщиной. Полагаю, что я даже знаю какой. О, и вы же понимаете, что это значит для гоблинов и для вас. Советую не проиграть. А уж если проиграете, то убить самого себя. Хотя их ваша кончина все равно не остановит. После смерти их вожака они будут доказывать друг другу, кто более достойный осеменитель». «Убить себя? Я не ослышался? Значит, защитный барьер не работает даже на меня, когда на анклав нападают. А это значит лишь одно. Смотрю на зеркало, выплевывающего ухо гоблина. Они могут на меня напасть. Это в корне меняет все планы по обустройству анклава. И хорошо, что я узнал об этом так скоро. Чёртов Костя. Хитрый, опасный, непредсказуемый монстр. Чувствую, что самый страшный враг находится у меня прямо под боком, а я с ним шутки шучу. Так, пора действовать. злобно улыбаюсь. «Женщины, значит, пахнут, да? На!» Взмах меча, и гоблин разрубается на половинки. Следующий гаденыш уворачивается, прыгает на меня, обхватив ножками, и вцепляется зубами в руку. Но тут даже браслет не нужен. Броня отлично справляется с таким уроном. Навершием меча бью гоблина по голове, и он закатывает глаза, падает. Еще троих убиваю со спины, пока их отвлекают бандиты. Двоих довольно долго гоняю по анклаву, пока другие двое гоняют меня. Юрки и стручки не хотят умирать, верещат, прыгают, матерятся по-гоблински. Но вот через 5 минут совместного с бандитами гоблина убивания анклав превращается в не менее гоблинский склеп. Двоих я оставил в живых, чтобы провести с ними парочку некроманских экспериментов. Подхожу к зеркалу, который уже не кажется таким безумным. Видимо, проходит эффект берсеркера. «Ты чего такой уставший? Отдохни!» Бью его кулаком в лицо, но наталкиваюсь на защитный барьер. Странно. 2 гоблина точно еще живы, только в отключке. Получается, что достаточно обезвредить врагов в анклаве, чтобы защитные системы снова активировались? Не обязательно их убивать? Главное — победить. «Ты че, старшой, за что?» Возмущенно бегают зрачки из зеркала. «Думаешь, не за что? Скажи спасибо, что пузо не спорол. Так, выбрось-ка эту гадость!» Киваю на сжатый кусочек гоблина в руках бандита. «Ух ты ж, ядрить, петушить!» Зеркало отбрасывает странную висюльку, отшатывается назад, садится на лавку. Осматриваю остальных выживших. Длинноволосый тяжело дышит. Хотя он больше не длинноволосый. И вот чем он думал, отращивая такие патлы? В любом бою первым делом захочется потаскать такого за волосы. Чем гоблины и воспользовались, немного оскальпировав модника. А вот кислый выглядит еще хуже. Эффект от активного вещества пофигинина закончился. И сейчас он в шоке осматривает окружение, опускает голову, замечает странную выпуклость. С ужасом в глазах осторожно заглядывает в штаны. «Ну, здрасте!» – поддакивает Костя. «Что уставился? Да, ты теперь женщина!» Костя однозначно издает клацающий звук челюстью. Кислый закатывает глаза и падает в обморок. Тут даже я заулыбался. «Во имя первозданного!» Падает на колени длинноволосый, старший плешивым, и возносит руки к сталактитам. «Я больше не выдержу! Мама, роди меня обратно!» Ну, вот как всегда. Был утырком, грешил, убивал, а как сам вкусил дерьма, так сразу в Бога уверовал. Никогда таких не любил. Лицемеры, которые так же быстро поверят в демонов, если им это выгодно, а на душе чуть полегчает. С разочарованием смотрю на бандита. «Слабак! Иди работай, тебе еще 10 лет исправляться!» «Мастер, какой же вы плохой человек! Кстати, может, вы уже вытащите меня из штанов? Поверьте, его не просто так зовут Кислым, я это уже в полной мере осознал!» «Не, посидишь там, будешь знать, как меня подставлять. Это я сейчас тебе еще принцессу подсуну. Кстати, где она?» Оборачиваюсь, жаба сидит на лице дохлого гоблина и смотрит на меня. «Ну и славно, моя лапонька жива. Вот разберусь с этим бардаком, подумаю, как воспользоваться ее токсинами. Может, получится как-то выдавить из нее 2 капель берсеркера». Перешагиваю через трупик гоблина, подхожу к стене, осторожно заглядываю в дыру. Глаза быстро привыкают к темноте. Ого! Это уже не пустая комната. Тут настоящий бомжатник. Какие-то груды мусора, шалаши из помета и палок, кости животных, шкуры и... Даже кустики растут. Что за чертовщина? «Костя! Какого черта у тебя происходит? Тут целое логово гоблинов. Откуда они? Почему я их не слышал? Как они тут выжили, в конце концов? Это же просто замкнутая пещера!» «А с чего бы вам их слышать, мастер? Они тут уже много лет торчат в состоянии застывшего времени!» Вытаскиваю голову из дыры, морщусь, смотрю на выпуклость в штанах Кислого. «Поясни!» «А что тут пояснять? Помните, я говорил, что могут делать разные вещи в анклаве за свой счет, пока не заключу с кем-нибудь контракт. Вон, глядите направо». Так и делаю. Вижу в углу неразбитую банку с башкой некроманта, того самого, который по случайному недоразумению похитил настоящего Римуса и призвал меня в этот мир. «Допустим, но я спрашивал не про это. Что значит застывшее время?» «А, да это просто. Просто вся секция находилась вне времени. Когда-то я запихнул в нее гоблинов, которых разводил тут один из моих прошлых хозяев. За 100 лет у них прошла всего секунда. Но как только вы повредили перегородку секции, время отморозилось». скрещиваю руки. «Это невозможно». «Кто вам такое сказал? Вы вообще в курсе, что такое время? Пока я произношу слова «Мастер Картошка», где-то на противоположной стороне Вселенной родились тысячи новых галактик и столько же состарились. Неужели вы думаете, что после такого мне будет тяжело заморозить время в соседней комнате на пару сотен лет? Вы вообще за кого меня держите, мастер? За второсортного мага-пердуна искрами?» «За очень, очень, очень опасную сущность, говнюк сраный». «И что ждет меня в следующих секциях?» Замечаю, как зеркало зыркает на нас, слушаюсь каждое слово. «Сюрпризы, мастер. Я живу тысячи лет, и половину этого времени мне было уныло и скучно. Как думаете, как я коротал свое существование? Думаете, как болванчик трясся над каждой каплей накопленной жизненной силы? Для чего она мне, если ее не тратить на развлечения? Ну, сэкономлю я тысячу лет, и что? Все равно копить еще долго». «Мне это не нравится, Костя. Слишком много нового всплывает». «А что вам мешает не ломать стены анклава? Я вас заставляю, что ли? Все уговоры касались только центральной секции, где мы сейчас и находимся. Все недоговоренные инициативы под вашу ответственность». «Тебе весело?» «Очень. Хотите, я вас повеселю?» «Ну?» «Представьте себя мной. Было бы вам интересно издеваться над людишками без особой изюминки. Все эти секции, гоблины, какие-то тайные комнаты. Мне вот надоело это довольно быстро». «Чему ты клонишь?» Голос Кости становится серьезным. «Анклав — это я, мастер. Тут запрятано мое сердце и другие мои дырки и гениталии. Именно так я чувствую себя живым, а не запертым в межреалии куском недоразумения». Атмосфера пропитывается Костиным азартом. «Вы только представьте, мастер, я трепещу. Какую следующую секцию вы откроете? Что там находится? Может, золото? Женщины? Посох всемогущества? А может, я не так уж и примитивен, а? А хотите, скажу еще кое-что? Вам это очень понравится. Я стер себе память о половине секции, которую создал. Оставил лишь знание, что там что-то очень интересное и крайне важное для меня. Но я не знаю, что именно». Стены трясутся. Лишивый молится усерднее, а зеркало бледнеет. «О, да, мастер! Вы не представляете, как меня это возбуждает! Найдете ли вы мое сердце или залезете мне в задницу?» «Ага. Ква!» — вздыхаю я.